Мысль о том, что почта уже унесла это письмо, отягчала совесть Эми, и она рада была, что утро прошло без каких-либо других знаков внимания со стороны мистера Джойбоя, кроме обычной приветственной улыбки с покойницкой тележки. Она старательно расписывала клиентов, и Деннис Барлоу был тоже сильно занят у себя в угодьях лучшего мира. У них работали обе печи, так как им предстояло разделаться с 6 собаками, 1 кошкой и 1 диким козлом. Никто из хозяев при этом не присутствовал. Деннис и мистер Шульц могли действовать энергично. На кошку и собаку у них ушло 20 минут. Деннис выгребал неостывшую еще золу и складывал ее для охлаждения в ведра с этикетками. На козла ушел почти час. Деннис поглядывал время от времени в смотровое окошечко и, в конце концов, сокрушил рогатый череп кочергой. Потом он выключил газ, распахнул дверь топки и стал готовить контейнеры. Только одного из владельцев удалось склонить к покупке урны. «Я ухожу», — сказал мистер Шульц, — «а вы, будьте добры, подождите, пока остынет зола, чтобы можно было их упаковать. Всех, кроме кошки, будем развозить по домам, кошку в колумбарий». «Хорошо, мистер Шульц, а как быть с карточкой для козла? Не можем же мы написать, что он виляет хвостом на небесах? Козлы хвостами не виляют». «Когда оправляются, виляют». «Да, и все же для поминальной карточки это как-то не подходит. Козлы не мурлычут, как кошки, не поют славу, как птички». «Вероятно, они просто вспоминают». Деннис написал: «Ваш Билли вспоминает вас сегодня на небесах». Он поворошил серую дымящуюся кучку золы на дне каждого ведерка, потом вернулся в контору и снова принялся разыскивать в оксфордской антологии английской поэзии стихотворение для Эмми. Книг у него было немного, он уже начал испытывать недостаток в материале. Сперва он попытался сам писать для нее, но она отдавала предпочтение более ранним мастерам. К тому же собственная муза не давала ему покоя. Он забросил поэму, которую писал еще во времена Фрэнка Хинзли, казавшиеся такими далекими. Не этого требовала сейчас его муза. Она пыталась внушить ему весьма важную, отнюдь непростую и нелаконичную мысль. Это было как-то связано с шелестящим долом и лишь косвенно касалось Эми. Рано или поздно он должен будет ублаготворить музу. Она стояла на первом месте. Что до Эми, то она пусть кормится из корыта антологий. Однажды он был на волосок от разоблачения. Она сказала вдруг, что... «Сравню ли с летним днем твои черты?» 18-й сонет Шекспира, перевод Маршака. Напоминает ей какие-то школьные стихи. В другой раз на волосок от позора, когда она сочла на ложе твоем неприличным. Пурпурный лепесток уснул, и белый из принцессы Теннисона попала в самую точку, но он знал немного стихов, которые были бы столь же возвышены, роскошны и сладострастны. Английские поэты оказались ненадежными гадами в лабиринте калифорнийского флирта. Почти все они были слишком меланхоличны, слишком жеманны или слишком требовательны. Они бронились, они заклинали, они превозносили. А Деннису нужно было что-то рекламно-зазывное, он должен был развернуть перед Эми неотразимую картину не столько ее собственных достоинств и даже не столько его собственных, сколько того безмерного блаженства, которое он ей предлагает. Фильмы умели делать это, популярные певцы тоже, а вот английские поэты, как выяснилось, нет. Промучившись полчаса, он бросил поиски. Первых 2 собак уже можно было упаковывать. Он поворошил козла, еще тлевшего кое-где, под серо-белым налетом пепла. Сегодня Эми обойдется без стихов. Вместо этого он поведет ее в планетарий. Бальзамировщики Ели за обедом то же самое, что и прочие служащие похоронной фирмы, но сидели отдельно, за главным столом, где, согласно не очень давней, но свято соблюдаемой традиции, они ежедневно бросали кости, и проигравший платил за всех. Мистер Джойбой бросил кости, проиграл и бодро заплатил по счету. В конечном итоге за месяц все они проигрывали примерно одинаковую сумму, зато игра эта позволяла им продемонстрировать, что они люди, для которых какие-нибудь 10 или 20 долларов в неделю не так уж много значит. В дверях столовой мистер Джойбой замешкался, посасывая таблетку, способствующую пищеварению. Девушки выходили поодиночке и парами, закуривая у дверей. Эми, единственная из них, не курила. Мистер Джойбой увлек ее в мемориальный парк. Здесь они остановились под аллегорической группой, изображающей загадку бытия. «Мистер Натогенос», — сказал мистер Джойбой, — «я хотел сообщить вам, что я очень высоко ценю вас как работника». «Благодарю вас, мистер Джойбой. Я упомянул об этом вчера в разговоре со сновидцем». «О, благодарю вас, мистер Джойбой!» «Мистер Натогенос, с некоторых пор сновидец строит планы на будущее. Это человек, безгранично устремленный в будущее. Он считает, что пришло время, когда женщины смогут занять подобающее место в шелестящем доле. Работая на низших должностях, они проявили себя достойными более высоких постов. Более того, он считает, что многих чувствительных и тонких людей от выполнения долга по отношению к своим незабвенным удерживает чувство, которое я бы назвал ничем иным, как щепетильностью, хотя доктор Кенуорти видит тут естественное нежелание подвергать своих незабвенных чему-либо, что пусть даже в малейшей степени отзывалось бы нескромностью. Короче говоря, мистер Натогенос, сновидец намерен подготовить женщину-бальзамировщицу, и его выбор, его в высшей степени разумный выбор, пал на вас. «Ах, мистер Джойбой, можете не говорить, я понимаю ваши чувства, могу ли я передать ему, что вы согласны?» «Ах, мистер Джойбой, а теперь...» Если мне будет позволено внести в наш разговор некоторый личный элемент, что вы думаете о том, чтобы как-то отпраздновать это событие, и не сделаете ли вы мне честь, согласившись отужинать со мной сегодня вечер? Ах, мистер Джойбой, даже не знаю, что сказать, у меня на сегодня было что-то вроде свидания, но ведь оно было назначено до того, как вы услышали новость». Теперь, мне кажется, все предстает в несколько ином свете. К тому же, мистер Натогенос, в мои намерения не входило ужинать с вами наедине. Я приглашаю вас к себе домой. Мистер Натогенос, мне кажется, я заслужил величайшую честь и удовольствие представить первую женщину-бальзамировщицу шелестящего дола моей мамуле. Этот день был полон треволнений. После обеда Эми никак не могла сосредоточиться на своей работе. К счастью, на ее долю выпало, на сей раз, не так уж много важных заданий. Она помогла девушке из соседней кабинки приклеить накладные волосы к какому-то необычайно скользкому черепу. Она наспех прошлась кистью по коже ребенка, возвращая ей телесный цвет, однако мысли ее уже витали в бальзамировочной, а слух ловил шипение и свист кранов, шаги служителей, выносивших почечные лоханки, накрытые крышкой, негромкие голоса, требующие нить для шва или перевязку для сосудов. Эми никогда не бывала за клеенчатой занавеской, отделявшей бальзамировочные от косметических. Скоро она получит доступ в любое из этих помещений. В 4 старшая косметичка сказала ей, что можно кончать. Эми, как всегда, аккуратно уложила краски и флаконы, промыла кисти и пошла в гардеробную переодеваться. Она должна была встретиться с Деннисом на берегу озера. Он заставил себя ждать, а когда явился, воспринял новость о том, что она приглашена на ужин, с раздражающим спокойствием. «С тем самым Джой-боем», — сказал он. «Что ж, это должно быть забавно». Однако новость о предстоящем повышении настолько переполняла ее, что она не удержалась и рассказала ему все. «Ого», — сказал он, — «вот это уже кое-что. Сколько же это даст?» «Не знаю. Я этим не интересовалась». «Ты будешь теперь зарабатывать прилично. Как ты думаешь, $100 в неделю они дадут?» «Вряд ли кому-нибудь, кроме самого мистера Джой-боя, столько платят». «Ну, полсотни-то дадут. Полсотни тоже неплохо. Тогда мы уже могли бы пожениться». Эми остановилась, как вкопанная, изумленно на него глядя. «Как ты сказал?» «Мы могли бы пожениться. Сама подумай. Ведь меньше полсотни они тебе не положат, верно?» «А с чего ты взял, скажи на милость, что я за тебя выйду?» «Как же, детка, меня ведь только деньги и останавливали. Теперь, когда ты можешь содержать меня, нам ничто больше не мешает». «Любой американский мужчина стал бы презирать себя, если б жил на деньги жены». «Это правда, но я, видишь ли, европеец, в наших более древних цивилизациях не осталось всех этих предрассудков. Я не говорю, конечно, что полсотни — это много, но я согласен первое время потерпеть».